Ох, ему нужно оказать помощь. И вам, мисс, вы в порядке? Женщина бросилась ко мне, заглядывая в лицо обеспокоенно. Меня трясло, как лист на ветру. Разве не понятно, что не в порядке? У меня отходняк, идиотка. И она еще хочет помочь тому, кто покушался на ее жизнь. Она совсем глупая. Я бы просто оставила его здесь истекать кровью. Лучше, чем могло быть, пробормотала, совершенно не узнавая голос. За последнюю неделю как-то свыклась, но сейчас он был мне чужд, хриплый и слишком тихий, мало напоминавший тот нежный и певучий, каким был менее получаса назад. Женщина кивнула и вернулась к бессознательной тушке Залдя. Она споро перебинтовала его, пустив на бинты его собственную рубашку, а потом достала серебряный ключ. Подозрения в родстве усилились, но я гнала их прочь. Это могло быть и просто совпадение. «Звездного возничего откройтесь врата, капелла», — громко сказала женщина, вытянув руку с ключом вперед, и повернула его так, будто открывала замочную скважину. Вспыхнул золотом магический круг, и рядом с нами появилась карета без крыши. На козлах сидела симпатичная беловолосая девушка в пестрой одежде золотого и бирюзового цветов, с пышными штанами и высокими сапогами. Она держала вожжи, а тянули карету три огромных, чуть меньше лошади, козла. «Ну сегодня же не день призыва», — протянула устало возница, но, увидев нашу компанию, тут же избавилась от скучающего выражения лица и проворно спрыгнула на землю. «Вижу, ситуация у тебя не ахти, так что прощу на первый раз, Громми. Я наконец узнала имя той, кому спасла жизнь». Громми бледно улыбнулась и затащила с духом Залдя в карету, после чего сама взобралась в нее и протянула мне руку. Я не стала отказываться от помощи, особенно когда ноги почти не держали. «Но!» — крикнула капелла, и козлы потянула карету вперед, да так резко и быстро, словно были как минимум настоящими жеребцами. «Спасибо тебе большое за то, что спасла меня. Мое имя Громмимю, я бывшая прислуга Лилы Харфилии», — представилась и сама женщина. «Надо же», — догадалась. Трясло уже не так сильно, просто разболелась голова и хотелось закрыть глаза, а открыв их, оказаться в маленькой квартирке во Фризе. С меня хватило приключений на сегодня и как бы не на всю оставшуюся жизнь. Но голосок внутри ехидно подсказывал, что я вообще хотела стать гильдейской магичкой, а у них жизнь куда насыщеннее. «Пожалуйста», — взяв голос под контроль, ответила я. Откуда-то появились силы говорить, не срываясь на шепот. Волнение тоже медленно уходило, а я подумала, что эмоции подчиняются намного легче, чем раньше, из-за того, что я теперь в других мире и теле. Кто знает, Карин Лилика была бы куда более рада знакомству в других обстоятельствах, но что есть, то есть, — вздохнула, не скрывая иронии в голосе. Громми блекло улыбнулась, кивнув. «Может, меня кто-нибудь просветит по поводу происходящего?» — надувщики, — осведомилась капелла, довольно нагло, на мой взгляд. Громми обернулась к ней и кратко обрисовала ситуацию, пока я откинулась на мягкую спинку и наслаждалась отсутствием сильной тряски. «Можно мне такой же серебряный ключ? Наглость компенсирую дрессурой, в остальном меня все устраивает. К тому же, в отличие от золотых, серебряные могут существовать и не в единичном экземпляре». Еще я боролась с желанием пнуть Залдя по ребрам, он так удобно лежал прямо на полу кареты, его ребра были в паре сантиметров от носков балеток. Я могу даже случайно его коснуться, если карету немного тряхнет. Соблазн был велик, но сила воли оказалась крепче. «Хватит с меня того, что я сегодня пырнула ножом живого человека. БРР, не могу поверить, что совершила такое. Я ведь была совершенно мирной женщиной. Ну и что, что главой темного братства? В игре же». У ворот действительно стояло несколько стражников, а также располагалась небольшая башенка-сторожка. Узнав о произошедшем от Громми, они развели бурную деятельность. Прежде всего достали из кареты Залдя и надели на него наручники с рунами. Ух ты, Карин видела такие, но только у рунных рыцарей в Крокусе. Сколько же денег Джуда вбухал в свою маленькую охрану. Как бы там ни было, Залдя унесли в башенку, пока один из стражников побежал в сам дом за лекарем. Благо, тот в последнее время поселился в поместье из-за неожиданной болезни Лилы. Ох, госпожа провела затратный магический ритуал. Если бы я только получила ее послание вовремя и отдала ключ Водолея, она была бы в порядке, — пробормотала Громми в ответ на вопрос о Лиле. Ключ Водолея, ритуал, информации было достаточно, чтобы понять природу болезни. Магическое истощение. Родственница Карин стремительно угасала, а меня волновал вопрос с библиотекой. А еще было любопытно, что за ритуал такой провела Лейла. В нем она определенно задействовала все золотые ключи, кроме Водолея, что-то масштабное. Другой вопрос, что именно это было и ради чего. У Лейлы имелось все, о чем только можно мечтать, так зачем же? Нас встретила полненькая низенькая служанка, чьи темно-фиолетовые волосы были собраны в низкий хвост. Она, мгновенно узнав Громми, взволнованно спросила, что случилось. Меня повтор одной и той же истории начал утомлять, хотя наблюдать, как Громми расставляет акценты в зависимости от контекста, было занятно. Здесь, к примеру, она куда больше внимания уделяла эмоционально окрашенным не суть. Я только проводила вас до ворот, и вот вы снова здесь. Милая, у вас такое бледное лицо. Взволнованно причитала служанка, бросившись к заклинательнице. Меня, впрочем, проигнорировали, что устраивало, если честно. Я сейчас представляла из себя, наверное, жалкое зрелище, хоть и старательно держала лицо. Очень хотелось выпить крепкого, и я сейчас отнюдь не о пиве. Спетта, это ужасно. Взяв руки служанки в свои, ответила Громми. Залдия напал на меня с ножом, обвиняя в состоянии госпожи Лилы. Да, я виновата, но это было так ужасно, с навернувшимися на глаза слезами, поведала срывающимся голосом она. Руки так и чесались отвесить ей подзатыльник за идиотизм. В состоянии Лилы виновата прежде всего Лейла. Если, конечно, ей яда в еду не подмешали. Зная всю из себя светлую, милую и добрую родственницу, ни за что не поверю, что существует кто-то, кто мог бы ее отравить. Из зависти, если только, но и то сомнительно. Лейла как чувствовала такое и обращала завистников друга прежде, чем последний решился бы на серьезные меры. Мое желание, несмотря на рост, исполнило Спетта. От подзатыльника собранные в пучок волосы Громми рассыпались по спине и плечам. Громми, вы не должны так говорить. Что было бы с маленькой Брандиш, если бы Залдия удалось вас убить? Строго нахмурившись, отчитывала служанка заклинательницу. Мне оставалось лишь наслаждаться представлением со стороны, разочаровываясь еще больше. Так у нее еще ребенок есть, а она уже на тот свет торопится. Это Лиле удается выдрессировать до подобной жертвенности, или она нарочно выбирает таких отбитых? Залдия, Громми, пока они скорее составляют правила, чем исключение. Громми после такого расплакалась, а Спетта взялась ее утешать. Правда, со стороны выглядело комично. Заклинательнице приходилось сгибаться пополам, чтобы плакать в плечо низенькой служанки, утешающе водившей рукой по волосам. Я притворялась предметом интерьера, смотря на улицу в окно. Там как раз к башенке бежал мужчина с саквояжем. Вероятно, лекарь. Накрыла усталость. Можно эти слезы и нравоучения перенести на потом? Я утомилась с дороги, да еще словила порцию адреналина. Меня пожалеть никто не хочет, нет, ну и подавитесь, не нужна ничья жалость, только теплая постелька и вкусный обед. От ванны тоже не откажусь. Пока Громми успокоилась, успел вернуться лекарь. Жизнь Залдия была вне опасности, через 2 дня окрепнет достаточно, чтобы его довезли до Розы, а там передали суду. Громми было хотела отказаться от претензий, но Спетта напомнила ей об ответственности перед дочерью, а Брандиш, оказывается, была дочерью, и та сдалась. Залдия предстоял суд, от которого не сбежать, если он не выучил способ снять рунные кандалы, конечно. Наконец Спетта заметила меня и тут же засуетилась. Обед нам накрыли в малой столовой. Чай с мелиссой пришелся как нельзя кстати, да и сладким булочкам я была рада. Громми ела без аппетита, руки ее, когда она брала чашку с чаем, подрагивали. Спетта не могла составить нам компанию, и не положено прислуге обедать в столовой. Громми позволялась, но она уже и не являлась служанкой, так что мы были наедине. Я все еще надеялась на отсутствие родства, шерстя память Карин. Та помнила древо наизусть, но это не избавляло мир от бастардов. Ох, какая разница, в самом деле, кем мне приходится Громми. Карин не ценила семейных уз, а я их тем более ценить не могу. Все ее родственники вдвойне чужие мне. Спасибо еще раз, огромное. Ты, Карин, вы спасли мне жизнь. И я не знаю, как отблагодарить за такое, взволнованно сказала Громми, оставив чашку в покое, понимая, что не донесет ее до рта, не расплескав содержимое. В противовес ее состоянию, я была спокойна и собрана, как змея перед смертельным прыжком, наслаждаясь терпким напитком и размышляя о выгоде, которую можно поиметь с неродственницы. Попросить ее ключ, а что, я ей жизнь спасла. Она ведь не откажется отплатить такой малостью, но очень ли мне нужна возница, удобно путешествовать, спору нет, и экономия. Но вдруг я даже не заклинательница, стоп, но я же почувствовала магию в стычке с Зелдя. Значит, все-таки магичка, идея забрать ключ становилась все соблазнительнее. Однако были негласные правила, вроде того, что ключи у другого заклинателя можно было забирать в трех случаях. Если тебе их добровольно отдают, без изъявления просьбы с твоей стороны. Если забираешь их с поверженного противника. Если забираешь их с трупа. Последний случай самый щекотливый. Там права могли предъявить родственники, ученики и иные наследники погибшего. Ситуация Лилы была иной. Она арендовала ключи на время, а не забирала навсегда. Негласный кодекс претензий против подобного не имел. Должная мне заклинательница, просто прекрасно. Я ведь смогу придумать применение этому в будущем. Верно, не с руки требовать долг сразу. Я же не знаю, что мне нужно. А когда не знаешь, что нужно, легко продешевить. Я не любила ошибаться. Сочтемся, тонко улыбнулась я, достигнув душевного равновесия. Я радовалась своей невпечатлительности, кошмары мне не грозили, а бесценный опыт я уже приобрела, и не только его. Пока все складывалось как нельзя лучше. Громми, чуть улыбнувшись, устало кивнула мне. Минут через 15, если верить настенным часам, нас снова посетила Спетта, сообщившая, что госпожа Лейла проснулась и готова принять нас. Я поднялась из-за стола и обратила внимание на то, как замешкалась Громми. Просто перенервничала или все еще накручивает себя из-за моей родственницы. Ох, Шиагарат, как же хорошо Лейла дрессирует слуг. Может, попросить ее поделиться секретами, пока она не испустила дух? Громми удивленно посмотрела на меня, а потом слабо улыбнулась, приняв руку и помощь. Я легко подняла ее со стула и, придерживая под локоть, повела за собой в коридор. Спетта деловито шла впереди, поправляя немногочисленных служанок, попадающихся на пути. То та неправильно окна моет, то другая неаккуратно полы натирает. Я не слишком интересовалась сутью ее слов, больше занятая осмотром поместья. По-настоящему шикарно. Произведение искусства. Было во всем убранстве что-то от греческого стиля. Может, белые колонны и светлые тона. Огромные окна создавали впечатление, будто мы идем по саду, а не по коридору, не считая тяжелых красных штор. На мой вкус они портили всю картину. Правда, жить в таком месте я бы ни за что не стала. Разоришься на штате, да и неуютно в таких огромных помещениях. Я любила домики поменьше. В заполнявших коридор солнечных лучах мелькнуло что-то золотое. Нет, светлое. Светлая макушка маленькой девочки, с любопытством смотревшей на нас с Громми из-за бархатной шторы. Мне показалось, что я вижу маленькую копию Лилы. Карин была младше на 12 лет, так что видела ее малышкой лишь на семейных фотографиях. «Госпожа Люси, у вас уже закончились уроки сбора», — всплеснула руками Спетта. Девочка-копия Лилы потупила взор, но тут же решительно посмотрела на служанку. «Да, неумело соврала дочь моей родственницы, только идиотка бы не поняла, кто она». Я хмыкнула, а Спетта тяжело вздохнула. Никто не поверил, а она продолжала смотреть с явным любопытством в карих глазах на меня и Громми. Видимо, последняя перестала быть служанкой достаточно давно, раз уж дочь Лилы не узнает. Впрочем, какая мне разница? Я здесь не за тем, чтобы узнавать об отношениях Лилы с окружающими, и даже не за знакомством с очередной родственницей. Врата затмения. Люси пошла за нами, стараясь идти со мной нога в ногу, при этом она с любопытством заглядывала в мое лицо. Ей приходилось иногда чуть бежать, чтобы успевать за моими шагами. Но коварный ковер сделал ребенку подножку, отчего девочка чуть не полетела кубарем. Я заметила, что реакция у Карин была практически молниеносной, что и спасло меня в стычке с Зелдя. И именно благодаря этой реакции я поймала Люси, не дав ей упасть. Девочка повисла в моей хватке, озадаченно хлопая длинными ресницами. А потом на ее лице расцвела немного глуповатая благодарная улыбка, демонстрирующая мне черные провалы в ряду белоснежных зубов. Хах, у кого-то молочные зубы выпадают. Госпожа Люси, ну что такое? Разве можно доставлять гостям неудобства? По-доброму отчитывала девочку Спетта. Я отпустила ребенка, убедившись, что он не грохнется и ноги его крепко держат. Я все еще была абсолютно равнодушна к Люси. Меня мало трогало, разобьет она коленки об пол или еще как-то поранится. Я бы даже не стала ее ловить, если бы не риск того, что ее слезы опять отложат мою долгожданную встречу с Лилой. Сейчас я не оправдала свою доброту, а действительно просто экономила время. Спетта открыла перед нами двери в спальню Лилы, но сама осталась снаружи и не пустила следом за нами Люси. «Это взрослые разговоры, госпожа», — одернула девочку служанка. Я вздохнула с облегчением, порадовавшись, что не будет такого мощного отвлекающего фактора, как ребенок. Карин помнила, как в прошлый раз эта девочка забирала все внимание Лилы, так что договор, который обычно заключают максимум за полчаса, растянулся на целых два часа. С последней нашей встречи Лейла не сильно изменилась. Все та же улыбка, полная добра и обещания принять любого, кто пойдет ей навстречу, эта мягкость в завораживающих карих глазах, светлые локоны, собранные в безукоризненную прическу, напоминающую мне булочку. Что и говорить, Лейла была идеальной, даже прикованная к постели и одной ногой в могиле. Карин терпеть не могла Лейлу. Я, каюсь, тоже не испытывала к ней сейчас теплых чувств. Но раз уж на то пошло, то и не должна испытывать к ней что-либо. Громми, удивилась Лейла, но как-то притворно на мой взгляд. Спетта ведь должна была сказать, что за гости ждут встречи с госпожой. Так что в неосведомленность родственницы я верила слабо. В ее возможное слабоумие из-за магического истощения еще куда ни шло. Что случилось? Обеспокоенно поинтересовалась женщина, и это уже не казалось наигранным. Это надолго, решила я и села в кресло, стоящее напротив кровати. Громми, подойдя к постели госпожи, грохнулась на колени, вновь заливаясь слезами и рассказывая о том, что произошло совсем недавно. Мне казалось, что уже прошла целая вечность. Я рассматривала интерьер комнаты, почти сразу отметив книжный шкаф во всю стену с весьма интересными фолиантами о магии. Десяток особо старых книг, наследство семьи Хартфилиев. Когда Карин была младше, она завидовала кузине из Хартфилиев. Только подумать, родись ты с карими глазами и золотыми волосами, как основательница рода Хартфилиев, и перед тобой открываются иные грани знания. Но так складывалось исторически, что в семье Хартфилиев рождалась лишь одна девочка с такой внешностью. Остальные дети чаще всего были мальчиками с внешностью отца. Я дивилась с генетики в этом мире, но, вероятно, здесь ключевую роль играла магия. Род Лилика шел от сына Лизы Хартфилии и насчитывал чуть больше 200 лет, так что мое родство с Лилой я и Карин считали весьма условным, но из-за того, что семьи общались, этого родства оказывалось достаточно для громких слов кузина. Со стороны Лилы, конечно, но фактически, ни я, ни Карин этого общения не помнили. Лиле было 12, когда Карин родилась, она нянчилась с ней, но уже в свои 16 отправилась покорять торговую гильдию. Потом много работала, строила и личную жизнь, и обычную. Карин, вдохновившись ее примером, сбежала из дома тоже в 16. Год назад я впервые подумала о том, что мне теперь 17 лет. Это вызывало удивление. Видимо, я из прошлого мира была старше. Я так виновата, госпожа Лейла. Уже хрипло надрывалась Громми, сжимая ладонь Лилы, что с жалостью смотрела на свою служанку и подругу, наверное. Теперь госпожа Люси вырастет без вас. Залдия меня ненавидит. Я так виновата. Этот цирк с конями уже сидел у меня в печенках. Я, закинув ногу на ногу, нервно ей покачивала, ожидая, когда спектакль завершится. Меня не волновало, что актеры испытывали реальные чувства и эмоции. Меня волновало, что мое время тратилось впустую. Если так жалеешь, то осталось бы и воспитывала госпожу Люси, передразнила плаксивой тон Громми, которым она произносила имя дочери Лилы. Что Лейла, что Громми удивленно посмотрели на меня. Кажется, они совсем позабыли, что не одни в комнате. Я приняла независимый вид, прекратив покачивать ногой. «Ты отняла у Люси мать, так замени ее», настойчиво повторила, хмуро смотря на женщин. Меня не волновали их проблемы и переживания, мне нужно было просто поговорить с Лилой о некоторых вещах. Во-первых, вернуть ключи, во-вторых, спросить о возможности пожить у нее день-другой, чтобы ознакомиться с библиотекой, а также узнать о заклинаниях магов звездных духов. Была слабая надежда, что Лейла чем-нибудь со мной поделится. Для нее наше весьма сомнительное родство не было пустым звуком. Лейла перевела недоумевающий взгляд с меня на Громми, а та была столь удивлена, что, кажется, даже не дышала. Потом, часто заморгав, она кивнула. И кивнула еще раз, и еще парочку. После чего широко улыбнулась, старательно стирая слезы с раскрасневшегося лица. «Верно, совершенно верно, Так я смогу отплатить госпоже Лили за доброту. Госпожа, вы ведь не... Взволнованно забормотала Громми, оборачиваясь к Лили. Та сдержанно улыбнулась, покачав головой, и чуть сжала пальцы Громми, ободряя. «Я буду спокойна, зная, что моя Люси в твоих руках», — искренне ответила женщина. Снова последовали слезы, а я закатила глаза. Лучше бы просто промолчала, а не пыталась поторопить события. Теперь это точно надолго. С происходящим меня смирило только то, что Спетта принесла чай. Он здесь просто превосходный. Когда Спетта вернулась за посудой, она заодно и забрала с собой Громми. Лила распорядилась, чтобы Громми умылась и привела себя в порядок, а уже потом отправилась в Розу за брандиш, оставшийся в гостинице. Когда мы с Лилой наконец остались наедине, теплота и всепрощение во взгляде карих глаз куда-то исчезли, сменившись настороженностью. Мы обе помнили, как в последнюю встречу Карин холодно отвечала на любые попытки свести общение из делового в родственное. И если Лилу это, похоже, ранило, то меня нисколько не смущало. Тогда вопрос был о деньгах, там не было места родственным сантиментам. Особенно когда родня, седьмая вода на киселе. «Ты изменилась», — почти дипломатично изрекла женщина, явно не зная, с чего начать. «Меня бы устроило, если бы она сразу вернула мне ключи, но так даже лучше. Не приходится самой завязывать диалог». Я передернула плечами. «Ты тоже. В прошлый раз я видела тебя пышущей здоровьем. Не хочешь рассказать, что произошло?» Саркастично осведомилась, стараясь сделать вид, будто меня это действительно заботит, но я всячески стараюсь это скрыть. Взгляд Лилы действительно чуть потеплел, а улыбка стала из вежливой более живой и усталой. «Да, ты действительно изменилась. Это происходит, когда ты перестаешь говорить о деньгах», — насмешливо осведомилась женщина в ответ. Я лишь усмехнулась, утвердительно дернув подбородком. «Я исполнила долг, возложенный на семью Хартфилиев 400 лет назад. Теперь Люси свободна от этого бремени», — вздохнула Лейла. Я только хотела сказать, что теперь Люси свободна и от матери, но удержала эти слова. Такая очевидная, но злая истина, не то, что сейчас должна слышать Лейла. Тем более, интересовало меня совершенно другое. Родственнице удалось пробудить во мне любопытство. Так и в чем заключалось это бремя, уточнила, надеясь, что Лейла расскажет. Раз уж дело сделано, то теперь можно сказать, верно? Карин слышала о неком долге Хартфилиев, но никто не объяснил ей, в чем он заключается. То ли это был такой важный секрет, то ли никто из Лилика не обладал этим знанием. Лейла чуть улыбнулась, потянувшись к прикроватной тумбочке, и достала два зодиакальных ключа, в которых я узнала те, что ей одолжила Карин. Лев и Овен. Лев, между прочим, является сильнейшим звездным духом. Карин особенно гордилась тем, что является хозяйкой такого ключа. Я должна была открыть врата затмения для кое-кого, но из-за отсутствия ключа Водолея мне пришлось использовать собственную жизненную силу, — тяжело вздохнула Лейла. Я представила масштаб сотворенного ей. Во-первых, она собрала все зодиакальные ключи, кроме одного, использовав вместо него свою жизнь. Одно это тянет на затратное такое по магической силе заклинание. Во-вторых, теперь тот сон, когда я только появилась в теле Карин, обрел хоть какой-то смысл. И я теперь знала имя этих врат. Лейла смотрела на меня спокойно, как смотрела бы на Карин. Вероятно, она не подозревала, что впустила в свою кузину чужую душу. Очевидно, проход открывался не для моей души. Значит, я побочный эффект, или Лейла не знала всех деталей? Так много вопросов. Но они не важны. Я здесь и этого уже не изменить. Не обладая личными воспоминаниями, то есть не имея якорей в другом мире, я даже не стремлюсь что-то менять. Все так, как есть. Стоит принять это и двигаться дальше. Мне жаль, почти искренне ответила я. Лейла была для меня никем, но даже так было несколько грустно наблюдать за тем, как сильная волшебница и любящая мать увядает на глазах, как сорванный цветок. Лейла вышла за все возможные для себя пределы, и теперь магия в ней не накапливалась, а просто утекала вместе с жизнью, будто женщина была разбитым сосудом. Я не знала никого, кто мог бы этот сосуд склеить. Судя по смирению в глазах волшебницы, она тоже не знала и просто приняла неизбежное. Я могла бы даже зауважать ее за эту силу духа, но все еще оставался вопрос, а какого черта Лейла отдала ключ Водолея своей служанке? Я знала, что Лиле принадлежали ключи Водолея, Рака и Козерога, и то, что ей не хватило ключа именно Водолея, просто сверхиронично. Так что я могла бы зауважать Лейлу, но вместо этого просто мысленно присудила ей премию Дарвина. Даже если женщина не рассчитывала, что честь открывать врата выпадет ей, могла бы быть чуть более заботливой по отношению к потомкам, которым пришлось бы собирать в дополнение к остальным ключам еще и ключи, которые отдала Лейла. Или я чего-то не знала, и это была какая-то многоходовочка. Предпочту думать, что это у меня мало данных, потому что Лейла не создавала впечатления глупой женщины. «Ты правда так выросла, Карин?» — с улыбкой вздохнула Лейла, протягивая мне мои ключи. Я взяла их в руки, почувствовав тепло от них. «Да, вероятно, я заклинатель звездных духов, и это очень даже круто, ведь духи будут сражаться вместо меня». Лейла взяла мои пальцы, чуть сжав их, все еще грустно улыбаясь. «Тебя не затруднит немного побыть здесь? Я помню тебя совсем малышкой, и мне стыдно, что я ничего не знаю о тебе, и не пыталась узнать даже тогда, когда твой отец написал мне о твоем побеге из дома. Мне не хотелось оставаться и разговаривать с Лилой, она все еще была чужим мне человеком. Но убрав ключи в карман брюк к уже лежащему там ключу Козерога, я чуть усмехнулась. Лила умирала. Могла я оказать ей последнюю милость, если учесть, что все еще имела виды на библиотеку и некоторые знания самой женщины. Присев на край кровати и сжав пальцы женщины в ответ, я кивнула. «Мне тоже стыдно, Лейла. Знаю, что ты нянчилась со мной, когда я была маленькой, но разорвав отношения с сестрой и отцом, я и тебя вычеркнула из своей жизни, хотя ты ни в чем не виновата», проникновенно сообщила почти чистую правду, просто играя нужную эмоцию. Глаза Лейлы немного заслезились, и это не было игрой, хотя женщина и была прекрасной актрисой. А то как же, без этого навыка потомкам аристократов, вроде нас, совершенно нельзя. Ох, безумный Шиагарат, какой же сентиментальной ты стала, Лейла. Я знаю, что не один только твой муж Джуда сколотил ваше состояние и торговую компанию, ты ему определенно помогала. И тут еще было спорно, кто он или ты, большая акула в бизнесе. Так что видеть Лейлу такой сейчас было, нет, не противно, но как-то странно. Расходилось с моими ожиданиями и воспоминаниями о том, как Лейла, играя с Люси во время заключения того договора на аренду зодиакальных ключей, выторговывала каждый бживил, ненавязчиво и с королевским изяществом. Лейла прикрыла глаза, позволяя слезинкам заскользить по светлой коже, а потом прерывисто вздохнула. «Я хочу знать все-все, ты можешь поделиться со мной всем, чем захочешь», открыто посмотрев в мои глаза, искренне предложила Лейла. Сердце сделало кульбит, но быстро успокоилось. Щедрое предложение, однако я все еще не чувствовала никакой привязанности к этой умирающей женщине. Конечно, улыбнулась как можно более грустно, подбирая слова для того, чтобы начать рассказ. Совсем уж детство не стоит. Со скандала, из-за которого Карин сбежала из дома, я вздохнула, прикрыв глаза, составляя будущий рассказ о жизни Карин, прикидывая, о чем лучше умолчать. Спустя почти неделю в этой новой жизни, голова более не болела, когда я пыталась что-либо вспомнить из чужого прошлого. Теперь это прошлое оказалось раскрытой книгой передо мной. Когда Ирин привела в дом этого нелепого низенького паренька, которого мы даже ни разу не видели на аристократических приемах, я подумала, что она просто смеется надо мной и отцом. Ты ведь помнишь, как Джаред пекся о том, чтобы его дочери нашли себе исключительно богатых мужей. С деньгами у нас, мягко говоря, было туго, усмехнулась, окунаясь в чужие воспоминания. А да, Карин была в ярости, но не от того, что Ирин привела себе этого неизвестного муженька. Карин злорадствовала, представляя, как отец раскричится и накажет дочь. Или, что еще больше порадовало бы Карин, выгонит Ирин с позором. Только Джаред этого не сделал. Что еще сильнее удивило девушку, Джаред принял жениха Ирин со всеми почестями, как будто тот целый граф или даже король. Ирин всегда любили больше. Ирин всегда все сходит с рук. Рассвирепела Карин тогда и закатила чудесный скандал. И осыпала оскорблениями буквально всех, кто находился в доме. Досталось и незнакомому ей жениху Ирин. А потом, схватив ключи, пожитки и кое-какие деньги, подкинутые воздыхателями среди аристократов, Карин бежала во Фризию. Это произошло всего год назад, даже уже чуть больше. Фамилию она менять не стала. Так что письмо с приглашением на свадьбу сестры в Крокусе ее настигло. Карин против воли прочла его, прежде чем сжечь и развеять пепел по ветру. Что же, Ирина здесь обскакала Карин. С самого детства Ирин была лучше. Карин ненавидела сестру искренне незамутненной ненавистью. Я подозревала, что причиной этому было то, что Карин почти не помнила свою мать, а все воспоминания о ней относились к моментам, когда их мать заботилась об Эрин. Та была на редкость болезненной для первенца, да и отец из-за болезненности Эрин тоже уделял ей больше внимания, чем младшенькой Карин. Стоит ли говорить о том, что все деньги и так обедневшего рода Лилика шли на лекарства для старшей сестры Карин? Я не оправдывала Карин, но понимала, что у нее были свои причины. Во Фризии замечательно, там добрые люди, помогшие мне с квартирой и оплатой аренды. Чудесные церквушки с кучей легенд о них, улыбалась я, пока Лейла внимательно слушала меня, крепко сжимая мою руку. Не до синяков, правда, но все равно ощутимо. Я не рассказывала ни о ненависти Карин к Эрин, ни о том, как Карин зарабатывала на квартиру, ни о том, что Карин проигнорировала свадьбу Эрин только потому, что ненавидела ее. А нет, мой рассказ состоял из восхищения добрыми людьми, помогающими мне, моей работы продавца в магической лавке рядом с этой квартиркой, а также о том, как из-за проблем с деньгами я не смогла купить билет до Крокуса и приехать на свадьбу. По моему рассказу выходило, что я просто вспыльчивый подросток и жертва обстоятельств, которая из-за жизни такой стала слишком цепляться за деньги. От Лилы неприкрыто сквозило сочувствием. «Ты можешь оставаться в доме, сколько тебе заблагорассудится. Люси будет рада с тобой как следует познакомиться, все-таки в прошлый раз вы даже не пообщались. А Джуда поймет мое желание, чтобы ты была здесь», улыбаясь, предложила мне Лейла. Я поблагодарила ее, даже позволила обнять себя, чуть приобняв в ответ. О большем я не могла и помыслить. Мне не нравилось это роскошное поместье как постоянное место жительства, но немного здесь отдохнуть, прийти в себя и приобщиться к местной библиотеке, а да, этого я и хотела. А свой вопрос по поводу заклинаний магов Звездного Духа я оставила на завтра. Лейла уже очень устала, ей требовался отдых, о чем я и сказала, укладывая женщину на подушки. Она хихикнула. «В детстве я заботилась о тебе, укладывая тебя спать. Теперь настала твоя очередь», — пробормотала она с улыбкой, почти мгновенно засыпая. Я лишь укрыла ее одеялом и, прежде чем выйти, задержала взгляд на книгах в шкафу. Хотелось взять хотя бы одну, но я удержала себя. Еще будет возможность их прочесть. Примечание к части. Спетта, Бера, Громми, Брандиш, Залдия — это все персонажи канона. 14 июля Залдия должен был убить Громми, а Брандиш из-за этого события обвиняла бы в смерти матери Лилу Хартфилью, перенеся эту ненависть на Люси. Я уже не помню, почему выбрала именно 14 июля. То ли это как-то в каноне обыгрывалось, вроде, в манге говорилось о том, что Громми прибыла к Лиле через неделю после того, как были открыты врата, то ли это просто моя авторская воля. Голодный автор не столь продуктивен, как сытый. Плюс 79 миллиардов 277 миллионов 579 тысяч 27 киви кошелек Сбербанк. 6. Козерог. В своей наивности я полагала, что вытрясу заклинание из Лилы завтра. Максимум послезавтра. Как будто эта женщина явно еврейского происхождения позволила бы мне такое. Спетта успела отвезти меня на ужин, в купальню, а потом в выделенную мне комнату. Но только настало утро, было примерно 6 часов, как крик, перерастающий в отчаянный вой, пронесся по поместью. Моя комната была недалеко от покоев Лилы, спальни Люси и комнаты Громми, так что когда я, накинув предоставленный легкий халатик, вышла в коридор, то увидела лишь светлые зеленые затылки, мгновенно скрывшиеся в комнате моей родственницы. Лейла Хартфилья скончалась 15 июля 777 года, оставив меня буквально с носом. Неудивительно, что в столовой царило похоронное настроение. Люси не могла впихнуть в себя ни ложки завтрака, подавленная Громми сидела рядом с малышкой, а ее почти точная копия, то есть дочь Брандиш, сидела и непонимающе смотрела то на одну, то на другую. Джуда присоединился к нам только в конце завтрака, до этого занимаясь делами, связанными с погребением любимой жены, и то он лишь пригубил кофе. Мое лицо было непроницаемой маской, но я спокойно отдавала дань уважения кулинарному мастерству повара Хартфилиев, и кофе пила за милую душеньку. Меня расстраивало, что Лейла не поделилась со мной своими знаниями, но радовало то, что она успела передать свою волю мужу. Джуда перед завтраком сказал, что не против, если я задержусь здесь. «Люси нужна поддержка», — хмуро сказал мужчина, прежде чем отправиться по своим делам. Что же, нужна так нужна, мне вот нужна библиотека. Только после весьма унылого завтрака, который был для меня превосходным отдыхом, вкусная еда и молчаливые соседи по столу, не дергающие меня, я отправилась вместе с детьми и Громми в одну из гостиных поместья. Громми села на диван, а Брандиш практически мгновенно заняла место рядом с матерью. Я хотела усесться в кресло, но Люси осторожно тронула меня за руку, посмотрев огромными карими глазами, и спросила, могу ли я сесть рядом с ней на втором свободном диване. Мне было плевать на трагедию этого ребенка, но я все еще была гостьей в этом доме. «Люси нужна поддержка», — сказал мне Джуда. «Пока я хочу находиться в этом доме, полагаю, мне следует эту поддержку оказывать?» «Конечно», — улыбнулась я уголками губ, усаживаясь с ребенком на диван. Люси, обнимая тряпичную куклу с пшеничного цвета волосами, осторожно прижалась ко мне. «Карин, вы знали мою маму?» «Да», — заглядывая в мои глаза, осведомилась Люси со слезами. Я посмотрела на Громми, но та гладила по голове свою дочь, обратив свой взор куда-то в иные миры. «Помощи от нее не дождусь, понятно. Воспоминания Карин были полностью в моем распоряжении, даже те, которые девушка позабыла, ведь была слишком маленькой, чтобы хранить их. Это странно, ведь сам процесс запоминания связан с физиологией, так что детство в любом случае мутно запоминается, но тут, вероятно, вмешалась магия, раз воспоминания Карин у меня были как на ладони. Так что Лилу, заботящуюся о малышке Карин, я помнила неплохо, немного. Она, моя кузина. Когда я родилась, ей было 12 лет, она нянчилась со мной. Пожалуй, я помню только колыбельную про маленькую звезду, что она пела мне тогда, доброжелательно ответила девочке, внимательно слушающей меня. Тебе ведь она тоже ее напевала, правда? Уточнила, ощущая, как ребенок жмется ко мне в поиске поддержки. Люси закивала, шмыгая носом. Свети, сверкай, звезда моя, скажи мне, как зовут тебя? Тихо ответила Люси, чуть нахмурившись, воскрешая в памяти слова песни. Так строчка за строчкой мы исполнили эту колыбельную. Люси, плача даже сквозь сон, сползла на мои колени, на которых и затихла, окончательно уснув. Спала и Брандиш на коленях у матери. Все-таки сегодня у них выдался весьма ранний и неприятный подъем. Я откинулась на спинку дивана, запрокинув голову и закрыв глаза. Я была не в восторге от того, как крепко Люси прижималась ко мне и вообще уснула на мне. Я надеялась как можно быстрее сбежать в библиотеку, поискать книги по магии или связанные с заклинаниями, а тут мне такой подарок. Забыла, правильнее подарок, в кавычках. Мои ноги начали затекать. Часы лениво передвигали стрелками по циферблату, отсчитав пока только полчаса с начала моей пытки. Мне казалось, что прошла уже вечность. Я радовалась вошедшей Спитти как родной. Служанка с силой, которую не заподозришь в ее теле, похожим на бочонок, она была низенькая и очень полной, аккуратно подхватила Люси на руки. Кукла с пшеничными волосами упала на пол, но Люси даже не дернулась, продолжая спать. Значит, не так уж ей эта кукла нужна. Тем не менее я подняла игрушку и положила ее на диван, поспешив за служанкой. Я придержала дверь, на что Спетта благодарно мне кивнула. Громми уснула вместе со своей дочерью и я, постояв на пороге с пару секунд, покинула гостиную. Первая же служанка, подметающая пол в коридоре, подсказала мне дорогу до библиотеки. Я знала, что здесь есть библиотекарь, но сейчас он отсутствовал на своем рабочем месте. Пожав плечами, я отправилась бродить среди стеллажей в одиночестве, надеясь наткнуться на нужные мне издания. Оказалось, здесь существовали разделы. Благодаря памяти Карин я узнавала по названиям, о чем та или иная книга, которую она прочитала, и получалось, что одна секция была посвящена истории Фиора и других государств, другая собрала в себе множество кулинарных книг, а вот нужная мне секция была в самой глубине библиотеки и выглядела полупустой. Издания магии было мало, основные исследования велись в совете, там и оставались. Большую часть этих книг Карин уже читала, но кое-какие оказались для нас обеих новенькими. За их чтение я и засела, читала, правда, не вдумчиво, а по диагонали, не зная точно, насколько смогу задержаться в особняке, а знаний нужно как можно больше набраться. Могла ли я гордиться предками Карин теперь, когда занимала ее тело? Наверное, не могла. Но Фред Лилика, великий маг, техники, описываемые им в книге, просто гениальны. не так, они гениальны и в то же время просты. Здесь была и медитация, которой Карин пренебрегала, но иногда использовала, но были также и другие способы, вроде нахождения рядом с магически насыщенными местами, там эффективность медитации достигала максимума, или тренировок почти до изнеможения, но не до истощения. Это также помогало лучше ощутить и различить ту опасную грань. Нашлись здесь и заклинания, помогающие улучшить контроль, чтобы мана не рассеивалась в огромных количествах в пространство, а шла в магический круг, а следовательно, и в творимое кругом заклинание. Да, Фред Лилика был гением, а Лейла или ее семья очень некрасиво поступили, захапав эту книгу себе. Карин не помнила подобного издания в библиотеке рода Лилика. А может, они заложили книгу родственникам, надеясь выкупить позже, когда финансовое положение выправится. Плевать, главное, что сейчас я смогла прочесть эту книгу. Еще несколько книжек имели в своем содержании лишь пространные рассуждения о магии да куце и описания творимых разными магами заклинаний. Все, что я выудила, это то, что заклинатели звездных духов используют словесную формулу для формирования магического круга. Было предположение, что так на их магию накладывается ограничение из-за того, что они точно так же словесной формулой призывают духов. Предполагал явно не маг звездных духов, потому что Карин знала, что не обязательно постоянно использовать словесную формулу. Во-первых, некоторым достаточно силы воли и концентрации, чтобы и без нее открыть врата. Во-вторых, сильные духи могут прийти в наш мир сами, без помощи заклинателя. Но все-таки словесная формула была палочкой-выручалочкой в ситуациях, когда у тебя отсутствует концентрация или еще что. Например, когда тебя трясет от переживания из-за того, что тебя чуть не убил бывший коллега, как было вчера с Громми. Мне нравился комментарий все того же Фреда Лилика, который он вывел на полях этой книги «Немага звездных духов». А может, заклинатели звездных духов призывают заклинания точно так же, как и звездных духов, оттого эти заклинания мощны настолько, что несопоставимы с количеством магической силы в самом заклинателе. Это было интересно и даже в какой-то степени забавно. Но меня теперь интересовали эти самые заклинания, о которых шла речь. Я знала лишь название, но те мне ничего не давали без словесной формулы. Автор книги затруднялся воспроизвести формулу, а Фред то ли не знал, то ли не потрудился записать их в чужую книгу. Время шло к обеду, а я вспомнила про ключи, с которыми не расставалась со вчерашнего дня. Только во время купания и сна я спрятала их в рюкзак. Но сейчас они были со мной, в кармане джинс, скрытые подолом моей синей рубашки. Я достала один из ключей, который, какая ирония, оказался ключом Козерога. Думаю, заключить с ним контракт нужно в первую очередь, и как можно раньше, чтобы никто не выразил своих притязаний на этот ключ. Я отобрала его у Залдиа, которому ключ вручила почившая Лейла. Люси маленькая, она может и не знать об этом ключе, но вот Громми. Словесная формула призыва зодиакального духа всплыла в памяти так же естественно, как мое новое имя. Карин, может, ни разу не призывала звездного духа, но знала формулы призыва большинства из них наизусть. Таково наследие ее семьи, потомственных заклинателей. Вытянуть руку с зажатым в пальцах ключом вперед. Почувствовать магию внутри. Полушаг вперед. Почувствовать упругую преграду там, где находится ключ. Медленно начать поворачивать его, ощущая возросшее сопротивление воздуха, как будто бы открываешь настоящий замок. Тепло наполняет тело и течет по руке в пространство, которое вот-вот будет разорвано призывателем. И самое главное, слова «Небесного козлика откройтесь врата, Козерог». Вспыхнул золотом круг с незнакомыми письменами, которые невозможно прочесть. Из золотого света соткался высокий широкоплечий силуэт, мгновенно наполнившийся цветом. Как только свет пропал, я смогла разглядеть призванного звездного духа. Он был в старомодном костюме дворецкого, выглаженном так, что о стрелки на брюках можно было порезаться. Глаза были скрыты за солнцезащитными очками. Изящные рога, растущие назад, совсем как у настоящего козла, чуть загнуты в разные стороны. Белые, как мел, волосы, зачесанные назад, аккуратная бородка, такую еще называют козлиной, тоже абсолютно белая. Волосок к волоску. Призванный мной дух чем-то напомнил мне Лукаса. Возможно даже, что внешний вид духа соответствовал моим воспоминаниям о Лукасе, ведь звездные духи принимают вид, подсознательно приятный заклинателю, что совершенно не отражается на характере призванного духа. Леди, положив затянутую в белую перчатку руку на сердце, чуть поклонился мне дух. Мое имя Карин, Козерог, представилась я, бесстрастно смотря на него. На самом деле я понятия не имела, что делать с духами. Карин была заклинательницей, ни разу не призывавшей духа за свои 17 лет. Я была той, что и с магией то напрямую не сталкивалась до сегодняшнего дня. Артефакты не считаются, они воспринимались и все еще воспринимаются мной как диковинные механизмы. Кажется, сейчас мы должны заключить контракт, но ведь не все это делают. Точнее, заклинатели делились на две ветви в своем подходе к духам. Лилика издавна приказывали духам, подчиняли их себе, потому ни о каких днях призыва и речи не шло. Хартфилии предпочитали быть со своими духами на равных или делать вид, что это так. Так что духи могли диктовать некоторые условия, вроде того, что их можно призывать только в среду или только три дня в неделю. Несусветный бред. Потомственные заклинатели духов прекрасно знают, что в мире звездных духов время течет отлично от нашего мира. День у них равняется почти трем месяцам у нас. О каком призыве только по определенным дням недели идет речи? Да они даже не заметят, если призывать их в один день несколько раз. У меня немного закружилась голова. Сделав пару шагов назад, я осела на стул. Не магическое истощение, слава Шиагарату, не оно, но близко. Призыв зодиакального духа здорово ударил по моему запасу маны. Ох, Карин, Карин, могла бы больше уделять внимание медитациям. Но ничего, я исправлю твое упущение. Медитации мне нравились намного больше, чем стрельба из лука. Хотя бы потому, что не требовали физических усилий. Лилика, я полагаю, уточнил учтиво Козерог. Я усмехнулась, указав на свои зеленые волосы. Он по ним догадался, Козерог согласно кивнул. Это избавляет от многих вопросов, не так ли? Уточнила несколько ехидно, не позволяя себе растечься по стулу, держа спину прямо. Козерог снова кивнул. Лилика, дрессировщики, они милые хозяева, ласкающие своих питомцев и притворяющиеся, что у тех есть личность. Конечно, я Лилика лишь из-за своего тела и воспоминаний Карин, и личность в призываемых духах видела, но это не мешало мне поступать с ними так же, как поступил бы любой другой Лилика. Госпожа Лейла умерла, осторожно спросил Козерог, как будто взвешивая каждое слово. Его глаза были скрыты темными очками, но я ощущала его пристальный взгляд. Дух наблюдал, ожидая моей реакции. Я просто кивнула, перестав усмехаться. Лейла была его прошлой хозяйкой, но она точно разорвала контракт с духом прежде, чем передать ключ Залдя. В противном случае в передаче ключа нет никакого смысла. Я могу просить милости, осведомился Козерог не менее осторожным тоном, чем до этого. Я подперла щеку кулаком, немного устала смотря на него. По крупицам магия покидала меня, уходя на поддержку находящегося в этом мире духа. Мне нравилось, как осторожен в своих словах Козерог, как он прощупывает почву, боясь оступиться или вызвать мой гнев. Это забавляло, потому что я считала себя достаточно спокойным и уравновешенным человеком, чтобы не беситься по пустякам. «Полагаю, ты хочешь посетить похороны Лилы», — высказала свою догадку вслух. «Либо он хочет попросить об этом, либо еще встретиться с Люси. Хотя последнее сомнительно, но все может быть. Вчера во время ужина я узнала, что Громми призывала Водолея, чтобы та играла с Брандиш. Большего идиотизма я в жизни своей не слышала. Боевого духа, чья разрушительная сила соперничает с силой льва, духа, о мерзком характере которого Лилика слагали легенды, Громми призывала как няньку. Я посмотрела на Брандиш другим взглядом, полным жалости к ребенку. Сама того не подозревая, я теперь обрекла на подобную участь племяшку Люси, раз уж Громми остается ее нянькой в особняке. Очевидно, что она останется. К чему этот флешбэк? А к тому, что раз Громми такое творила, то что мешало Лиле призывать Козерога для того же? Козерог, не Водолей, мог к ребенку и привязаться. Да, леди, если вам будет угодно, чуть поклонился Козерог, который все еще никуда не исчез, пока я раздумывала. Мне импонировало поведение Козерога, а еще я знала, что он силен в рукопашном бою. Кажется, я только что нашла себе бесплатного учителя. Конечно, не лучник и не мастер холодного оружия, но уже что-то. В следующий раз я хочу обезвредить противника куда быстрее и практичнее, чем это было с Залдя. Козерог мне поможет. Я призову тебя, но, боюсь, моих сил продержать тебя в этом мире не хватит. Придется тебе задействовать свои ресурсы, честно призналась я. Могла бы высокомерно сказать, чтобы он сам пришел в этот мир, но я же не Карин. Тем более хотя бы толику признательности от духа хотелось заиметь. Методы рода Лилика по дрессировке духов не казались мне отвратительным, но я предпочитал метод кнута и пряника. «Благодарю, мне достаточно и этого», — склонился в очередном поклоне Козерог. Я усмехнулась уголком губ, скрещивая руки на груди. «Я не была близка с Лилой, но мне жаль. Соболезную», — тихо произнесла и отвернулась, посмотрев в окно. Еще с утра небо было безоблачным, но сейчас его затянули тучи и накрапывал мелкий дождь. Капли стекали по стеклу. Когда хорошие герои погибают, всегда идет дождь. Была ли Лейла хорошим героем или, веря своему еврейскому началу, умерла аккурат под дождь, заранее проверив прогноз погоды? Фу, я думала, Лейле хуже, чем она была. Исчез Козерог после того, как услышал мои слова, или до, не знаю. Просто в какой-то момент обнаружила, что магия уже не уходит в пустоту, а духа в библиотеке больше нет. В любом случае, у меня остались еще непросмотренные книги. Да и та книга, написанная Робертом Кри, якобы другом Вилла Невилла, все еще была недочитана. Вдруг в ней будут еще комментарии Фреда Лилика, «Звездное платье». Эти два слова не выходили из головы, пока я смотрела на дождь за окном. В книге о заклинателях звездных духов Роберта Кри было описание мага, имеющего ключ Скорпиона. В один момент этот маг сменил одежду на нечто, похожее на наряд Скорпиона, и позаимствовал силы своего звездного духа. Красивым почерком Фред Лилика написал, что это называется звездным платьем. И все, более никаких подсказок или зацепок. Я прошерстила полку с книгами, но там более не было работ ни Кри, ни Лилика. Это удручало. Даже с моей малой магической силой, достаточной лишь для того, чтобы призвать Козерога менее, чем на 5 минут, я уже облизывалась на эту способность. Примечание к части. http://wiki.translate.org/wiki.twinkly.twinkly.little.star.russian. В английском дубляже Козерог обращается к людям как сэр или леди. Вилл Невилл, автор 2 книг в арке, которая появляется только в аниме-адаптации. Касательно вербальных заклинаний, я не понимаю, что с ними творится в мире Fairy Tail. Они могут быть как данью уважения штампам жанра, так и реальной необходимостью. Хотя, в каноне много магов не пользуются выкриками для сотворения магических кругов и других магических манипуляций, не сопровождающихся появлением магического круга. В общем, буду хоть канонить потихоньку. Автору на чай. Плюс 79 277 579 27 киви кошелек Сбербанк. 7. Ключ звездного неба. Дождь прекратился очень вовремя. Спетта нашла меня у выхода из библиотеки, когда я собиралась пойти на кухню, чтобы перекусить. Служанка сказала, что похороны вот-вот начнутся. Она любезно предоставила мне черное траурное платье. Я искренне ее поблагодарила за это, ведь у меня не было с собой полностью черных вещей, приличествующих случаю. На улице было прохладно и очень свежо, а еще серо и уныло. Мрачная торжественная атмосфера кружила над похоронной процессией. Грамми держала за руки маленьких Люси и Брандиш, пока стража в доспехах несла черный гроб через главные ворота к холму, на котором росло одинокое дерево. Там уже стояло изящное надгробие. И сколько Джуда отвалил за срочность Джевил? Наверняка столько, что мне и не снилось. Несмотря на то, что все мы были в черном, исключая доспехи стражи, из монохромности окружающего мира яркими красками выбивались золотые волосы Люси, зеленые меня, Брандиш и Грамми, бирюзовые глаза Джуда, полные горя. Призванный мной Козерог влился в эту монохромную атмосферу. Чего не скажешь об огненно-красном раке и ярко-голубой левитирующей русалке, Водолее. Это наша первая встреча с этим духом, о котором слагали легенды, а она мрачна и не похожа на ту, какой ее описывали. Да уж, вот и прикоснулась к легенде. Когда стали закапывать гроб, снова пошел дождь. Я запрокинула голову к небу, позволяя холодным каплям капать на лицо и стекать по нему. Я была на чужих похоронах, на чужом празднике скорби и смерти. Чувствовала ли себя неуютно? Признаю, но самую малость я чувствовала себя неловко, стоя здесь, у могилы женщины, которую в совокупности лично знала всего 2 часа, не воспринимая опыт Карин, а только свой собственный, лишнее напоминание о скоротечности жизни, о котором не просила. Вот интересно, Лейла отправится на перерождение или ее душа вознесется в какой-нибудь фиорский рай? Во что вообще веруют фиорцы? Церковь Горички скорее проповедовала образ жизни, чем веру в какое-либо божество. Я опустила голову, когда в меня врезалось что-то, сжимая мое черное платье в своих кулачках. Грамми отпустила руки девочек, чтобы раскрыть зонт, и Люси убежала ко мне, пряча свое лицо у меня в животе. Теперь ткань намокала не только от капель дождя, но и от слез подрагивающей девочки. Рука сама собой опустилась на макушку ребенка, проводя по волосам. Да, я считала Люси и Лилу никем, чужими людьми, но сейчас сама атмосфера располагала к тому, чтобы посочувствовать ребенку, потерявшему любимую мать. От воспоминаний Карин тоже слегка щемило сердце. Карин как никто понимала Люси. Я лишь могла выдавить чуть-чуть сочувствия. Зная меня, это уже много. Леди Люси подошел к нам Козерог и опустился на одно колено. Но даже так он все еще был выше Люси, и ей приходилось чуть запрокидывать голову, чтобы смотреть на него. Девочка всем телом прижималась ко мне, настороженно смотря на звездного духа. «Я обещал госпоже Лиле, вашей матери, что когда ее ребенок встанет на путь магии, я буду оберегать его. Но есть обещания, которые я не в силах выполнить. Теперь моя госпожа, леди Карин», — извиняющимся тоном сообщил звездный дух. Мне хотелось фыркнуть или даже рассмеяться, но это было бы в высшей степени неуместно сейчас. Глупый звездный дух. Есть вещи, на самом деле довольно длинный список вещей, которые звездные духи не могут обещать смертным, в силу того, что эти вещи не под силу исполнить духу. Его обещание как раз из этой серии. Люси вопросительно посмотрела на меня, потом снова на духа. «Я вас не знаю», — сообщила серьезная девочка, чуть нахмурившись. «Но если ты друг Карин, то ты и мой друг тоже», — с детской непосредственностью сообщила Люси. Я издала сдавленный хрип от неожиданности подобных слов. «Этот ребенок страдает слабоумием, я только пару раз из вежливости утешила ее, а она уже считает меня другом». Ох уж это детское сознание. Козерог поднял голову, внимательно посмотрев на меня. У него было вполне человеческое лицо, видимо, угождающее моим вкусам. В семейных хрониках Лилика чаще всего описывали, что лицо Козерога было лишь человекоподобным, но не человеческим. «Спасибо, госпожа, и поди пойми, кому была обращена эта благодарность». Дух рассыпался яркими золотыми огнями, которые вскоре потухли. Следом исчезли Водолей и Рак. Слуги в этот момент закончили закапывать могилу, и дождь как по заказу прекратился. Из-за пелены туч выглянуло солнце, чей луч, как прожектор, осветил надгробие. Лейла Хартфилье, любящая жена и мать, 748-777, ей было 29, не такая уж и долгая жизнь, но под конец, вероятно, довольно счастливая. По крайней мере, Лейла никому не дала повода подозревать, что она ушла на тот свет с грузом сожалений. Меня не отпускало ощущение, что сегодня погода подчинялась чьей-то невидимой руке. Впору подозревать короля звездных духов, но вот как раз погода в этом мире выходила за пределы его способностей. Люси не хотела возвращаться к Грамми под зонт, тем более дождь уже прекратился и пока не начинался вновь. К Джуде девочка тоже не спешила, отчего-то вцепившись именно в меня. Я не имела представления, почему на роль плюшевой игрушки и платка для слез была выбрана именно моя персона, и немного сожалела из-за этого, потому что неизвестно, когда ребенок отстанет, а я все еще грезила библиотекой. Там еще оставались книги, которые не просмотрела, пусть среди них не нашлось интересующих меня авторов. По всему выходило, что сейчас должен быть обед, но ни у кого не было аппетита, кроме меня. Но я не лезла на рожон, решив, что позже обращусь к прислуге. Поесть на кухне или в своей комнате – невелика проблема. Только вот у Джуда Хартфилье я не понимала, почему он взял фамилию жены, были свои планы на этот счет. Он сказал, что нам нужно поговорить, и предложил сделать это в малой гостиной, где сегодня уже спали дети. Заинтригованная, я за ручку с Люси отправилась следом за ее отцом. И о чем же нужно поговорить так срочно, что даже переодеться нам не позволили? Или Джуда не подумал о том, что дети могут простудиться из-за мокрой одежды? «Спасибо Спитте, которая принесла полотенце». Я заняла кресло, малодушно надеясь так отвязаться от Люси, но в итоге пришлось брать ее на колени и вытирать ее волосы полотенцем. Девочка жалась ко мне, жмурилась и беззвучно шептала «мама». Она старательно представляла, что ее волосы сейчас обтирает полотенцем Лейла. Я не препятствовала мечтам ребенка, молча занимаясь делом. Грамми, сидя на диване, занималась тем же. Джуда зверем ходил вдоль окон, сцепив руки за спиной. Взгляд его был мрачен и обращен куда-то в себя. И долго он будет наводить интригу? Посмотрев на собравшихся, Джуда удивился, а потом нахмурился, когда натолкнулся взглядом на Люси, а потом на Брандиш. «Спетта, забери детей», — голосом, отдающим сталью, попросил мужчина. Люси тут же воскликнула «нет», вцепившись в меня детскими пальчиками. Я немного обреченно посмотрела на Джуда. Он нахмурился, поджал губы и, очевидно, смирился. «Речь пойдет о завещании Лилы, игнорируя детей и непослушание дочери», продолжил как ни в чем не бывало мужчина. Я не сдержала удивленного выражения лица. «Завещание Лилы, там есть строчка и обо мне, раз меня тоже пригласили сюда, ух ты, как почетно. Кузина, я думала о тебе много гадостей, но сейчас беру все эти мысли назад. Громми, тебе Лила перечислила миллион дживил и попросила меня заключить с тобой контракт, наняв тебя няней для Люси на следующие 10 лет. Обговорим условия контракта позже», — сурово сказал Джуда. Было понятно, что сейчас составлять бумажки он не в состоянии, как, собственно, и сама Громми, обнимающая Брандиш. Я пребывала в состоянии шока, представляя сумму, названную Джуда. Нехило так Лила озолотила свою подружку. Взгляд Джуда пал на меня. Он чуть нахмурился, но тут же его лицо приобрело усталое выражение. Сам мужчина прошел на ковер и рухнул в кресло напротив моего. «Карин, Лила в своем завещании передала тебе 500 тысяч дживил и список из книг, которые она хотела, чтобы ты забрала. Еще она просила о том, чтобы ты не забывала о родне и навещала Люси». Я сидела пораженная свалившейся на меня щедростью кузины. Не миллион, конечно, но не в деньгах счастье, а в книгах. Надеюсь, там будет что-то полезное, а не какие-нибудь дамские романы. Романы, конечно, тоже дело, но когда уже совсем ничем занять себя. О последних словах Джуда я задумывалась не очень сильно. Навещала — понятие расплывчатое. Я могу как раз в год навестить, так и раз в 10 лет. Это тебе не контракт, который Громми заключит с Джуда, а просто пожелание усопшей. Последняя воля человека, которого ты больше никогда не встретишь. Ну разве что в виде галлюцинации или призрака. Удачно съездила забрать зодиакальные ключи, ничего не скажешь. Весь оставшийся день Люси практически не расставалась со мной. Только если сходить переодеться или в туалет. И то тянула меня с собой, прося подождать ее за дверью. Меня это начинало жутко раздражать. Я не нанималась в няньки. Мне за это, в отличие от Громми, не платит. Сама Громми тоже куда-то запропастилась, так что скинуть малявку было не на кого. Даже Спетта не появлялась рядом со мной. Они сговорились, что ли, все. Появилась идея, как избавиться от Люси хотя бы на какой-то промежуток времени. Но сама девочка была не в настроении играть в прятки. А жаль, она бы где-нибудь спряталась, а я бы преспокойно пошла по своим делам. В итоге, я в категорической форме заявила, что мне нужно в библиотеку. Люси сделала большие глаза и сказала «хорошо», и пошла со мной. К удобству мелкой, в библиотеке имелся диван, так что, поставив на столик рядом с диваном стопку книг, я уселась поудобнее, а Люси заняла оставшееся место, прижавшись ко мне. Первые страниц 30 я прочитала в блаженной тишине. В общем-то, Люси и до этого шумной не была, но сейчас и вовсе какой-то сверхтихой стала. Благотворное влияние библиотеки, не иначе. На 35-й странице я услышала тяжелый вздох. Люси, сидящая между моих вытянутых ног, откинула затылок мне на живот. На 39-й странице ребенок робко позвал меня по имени. На 42-й странице я уже не могла делать вид, что не слышу ее, потому что она стала звать достаточно громко. Опустив книгу, я лениво посмотрела на девочку. Карие глаза практически не мигая смотрели в ответ. «Карин, прочитай мне сказку», — жалобно попросила Люси. К ее разочарованию и моей радости, я не помнила ни одной сказки, как, собственно, и Карин. Это казалось удивительным, но Карин действительно не читали сказок. Вместо них были легенды о звездных духах и истории о великих предках. Все по ГОСТу аристократии из каких-нибудь второсортных фанфиков. Хотя вот легенды реально могли сойти за сказку. Люси сделала огромные удивленные глаза, когда услышала, что я не знаю ни одной сказки. «Тебе никто не читал в детстве?» — все еще ошарашенно спросила она. А на мой утвердительный кивок ответила сочувствующим выражением лица. «Да, милочка, докатилась, тебя жалеет осиротевшая девочка. Подожди, я сейчас. Мама, мама читала мне одну сказку. Я прочту ее тебе». Успокоила меня эта добрая невинная душа, подорвавшись с места и заметавшись по библиотеке. Я остановилась на 50-й странице книги путеводителя по Фиору, когда Люси прибежала с искомой книжкой. Это было чем-то больше похожим на альбом для фотографий. Почти квадратная большая книга с яркой обложкой. «Ключ звездного неба», гласило название, выведенное желтой вязью, а ниже было имя Виллу Невиллу. Где-то я уже видела его. Еще бы вспомнить, где именно. Я спустила ноги на пол, а Люси деловито уселась рядом, раскрывая книгу с картинками и кладя ее так, чтобы одна половина лежала на моей ноге, а другая у нее в руках.